Глава 6. Эти запы умели устраиваться в степи с комфортом. Когда Влада наконец привели в лагерь, он увидел не просто вытоптанную площадку вокруг костра, а что-то вроде временного поселка. Дикари не поленились натаскать от ближайшей речушки сухих стеблей, камыша и тростника, увязав их в пышные охапки. Сложили что-то вроде шалашей, прикопав их снегом. В одном таком сооружении на глаз могло без труда поместиться до десятка человек. А всего их построили 5, что косвенно свидетельствовало о силе отряда. Помимо шалашей из переплетенных стеблей тростника и кривых веток местных кустарников, возвели невысокую ограду. Снег растает, она тут же развалится, но пока что может задержать оголодавшую стаю с волков, а человеку бесшумно ее не преодолеть. В дальнем углу лагеря имелся круглый загон диаметром метров 7-8. Вот к нему Влада и привели. Оттащили в сторону плетеную калитку, толкнули в спину, коротко проинструктировали. «Не шуметь, изгородь не трогать, не драться и не отнимать еду у других, если покормят, иначе убьем». Внутри Влад обнаружил 2 человек. Один, одетый в рванье, с покорными глазами идущий на заклание коровы, на миг поднял голову, чтобы тут же ее опустить, упершись взглядом в землю. Второй, в черной хламиде, напоминающей длиннополое черное пальто, посмотрел на запов с нескрываемой ненавистью, после чего указал рядом с собой. «Присаживайся, добрый человек». Влад не относил себя к добрякам, но от приглашения отказываться не стал. Ноги отваливались от усталости, а в снег задом плюхаться – последнее дело. В качестве лавки парочка использовала связку тростника. Не мягкий диван, но тоже неплохо. Присев, Влад с наслаждением вытянул натруженные ноги и задал риторический вопрос. «Вас тоже поймали?» «Да», — ответил, одетый в пальто. «Ты кто, добрый человек?» «Влад». «А чем ты живешь, Влад?» «А ты чем?» «Разве не видишь? Я Миш. Можешь звать меня Ритаил». Про Мишей Влад знал немногое, хотя, оказавшись здесь, поначалу безуспешно пытался себя выдавать за одного из них. Вроде бы это что-то вроде помеси бродяги с религиозным фанатиком. Эдакие современные дервиши. «А я это... искатель я. В основном металл древний ищу». «Плохое у тебя занятие. Бог не одобряет добычу того, что осталось от проклятых предков. Тебя могут наказать за это даже при жизни. Да, уже наказывают. Ведь не просто так ты здесь оказался». «Да. Так ты, получается, тоже древним металлом промышлял, если рядом со мной сидишь. Ну, здравствуй, коллега». «Никакой я тебе не коллега. Никогда рука Миша не прикоснется к скверне». «По твоим словам, именно так получается». «Не возводи напраслину на другого. Или язык у тебя от духа нечистого?» Ритаил повысил голос. «Ты бы чуть потише себя вел, а то ведь предупреждали не шуметь». «Мне безразличны запреты от нечестивых», — гордо ответил на это Миш еще более громким голосом. Реакция часового была незамедлительной. Прямо сквозь ограду он ловко двинул древком копья разбушевавшегося Ритаила в грудь, отчего тот завалился на спину. Но молчать не стал, а высказался еще громче. «Сгинь в аду, выродок жабы, вонючая отрыжка техно!» На этот раз часовой к экзекуции отнесся куда основательнее. Раскрыл калитку, шагнул внутрь. Не меньше минуты дубасил все тем же древком копья разбушевавшегося узника по всему, что тот не успевал прикрыть. Решив, что наказание искупило провинность, молча вышел, всем своим видом демонстрируя удовлетворенное чувство выполненного долга. Ритаил некоторое время валялся мешком с картошкой, затем зашевелился, охая и ахая приподнялся, сел на прежнее место. Что-то пробормотал под нос, явно угрожающее, но на большее уже не решался. «А ты кто такой?» — обратился Влад к одетому в рванину, потому как с Мишем было уже все понятно. Да и не слишком хотелось продолжать общение. «Отстань!» — не поднимая голову, ответил пленник. Пожав плечами, Влад расселся поудобнее, пытаясь придумать какой-нибудь план побега. Желательно, стопроцентно удачный. Но в голову не приходило ничего приличного. В лагере десятка полтора запов, все с оружием, а у него нет черного пояса по карате. Левая рука плохо работает, да и общее состояние можно выразить одним коротким словом, причем неприличным. От нечего делать, он следил за жизнью лагеря, пытаясь точно установить численность запов. Это было трудно, потому как стены шалашей не стеклянные, и сколько их там может скрываться, можно лишь предполагать. Еще Влад провел ревизию карманов, но кроме чудом незамеченных пленителями серебряной монетки и длинной швейной иглы в трубочке-футлярчике, ничего не нашел. Чтобы подкупить часового, этого вряд ли хватит. Сделать самодельную бомбу приличной мощности не удастся. Пулемет тоже. А хорошо бы. Около часа, понаблюдав за врагами, Влад тоскливо вздохнул и, покосившись на притихших товарищей по несчастью, вновь начал шарить по карманам. Даже не столько надеясь найти что-нибудь еще, сколько убивая время. Кто бы мог подумать, что в плену у боевых метаморфов может оказаться так скучно. Запы вели себя тихо и однообразно. Большей частью сидели в шалашах, выходя оттуда ненадолго, по нужде, или потолкаться возле костра. Оживление там создавали не праздно шатающиеся, а местный повар или дежурный по кухне. Он хлопотал над огромным котлом, судя по запаху, готовя варево из сушеного мяса. Прикидывая вес этой посудины, Влад предположил, что ее носят как минимум вдвоем, на шесте или другом приспособлении. Вроде мелочь, но по ней одной можно сделать вывод, что столь многолюдные походы для запов не диковинка, раз даже в таких незначительных деталях они к ним подготовлены. И вообще, если раньше он их считал безмозглыми куклами с промытыми мозгами, то теперь убедился, что дикари не столь дикие. Они активно общались друг с другом, смеялись над шутками, частенько ставили к огню маленькие котелки с водой и, вскипятив, уносили в шалаши. Не исключено, что приготавливали там напиток, вроде чая. Оружие у всех до единого в полном порядке. Лезвия копий можно было использовать вместо зеркал. Настолько тщательно они отполированы и вычищены. Лишь одежда удивляла несуразностью. Бесформенная пестрая хламида из хаотично сшитых кусков. Хотя, возможно, дело не в небрежности портных. Маскироваться в зарослях в такое удобно. Да и в сумерках или темноте очертания фигуры выходят размытыми, не настораживая дозорных противника. Так что, пожалуй, это заповский аналог военной формы. Один зап вообще потряс. Присев возле шалаша на такую же связку тростника, он около получаса сосредоточенным видом изучал книжку. И явно не картинки разглядывал. Читал, нахмуривая лоб, равномерно перелистывая страницы. Интеллигент, мать его. А еще Влад обратил внимание, что все запы мужчины крепкие, высокие, возрастом не меньше 20 и не более 45. Рядом с ним, конечно, малорослые, но он и в своем времени был куда выше среднего, а при местном обмельчании вообще казался великаном. Но в сравнении с запами по росту проигрывали и новоградцы, и горцы. Других, если можно так сказать, этносов, Влад здесь пока не встречал. Разве что отдельных представителей. Но и они в целом сильно уступали слугам техно. Трудности с подсчетом запов разрешил пробудившийся внутренний голос. После долгого молчания он выдал следующее. «Обнаружены боевые метаморфы. Количество 17 особей. Идентифицированы блоки опознавания. Принадлежность – Западный Альянс. Статус – 14 единиц полностью активны. 3 – в состоянии сна. Ситуация – базовый лагерь. Ситуационная рекомендация – покинуть местность, не вступая в бой». При невозможности сделать это немедленно, дождаться подходящего момента. 17 человек. Примерно, как он и предполагал. И у всех некие загадочные блоки опознавания. Что это такое, можно лишь предполагать. Но одно безусловно. Запы с ними не родились. Кто-то установил им некие устройства. Для контроля, изменения сознания, связи. Непонятно. А может, и все вместе. Если верить космосу, то сделал это последний радикал. Искусственное создание, упорно продолжающее войну, от которой у людей сохранились лишь бледные воспоминания. И еще можно предположить, что для установки блока опознавания выбираются лишь высокие и крепкие люди, так что Владу можно не бояться быстрой казни. Хотя об установке в голову нового оборудования он тоже не мечтал. Там и без запов много чего уже понатыкано. Ближе к вечеру начал срываться снег. И вскоре после этого скуку плена развеяло сразу несколько событий. Первым делом в небе что-то по-комариному запищало, и вдруг чуть ли не на голову Влада свалился тот самый обруч. На этот раз не сломанный. Этот летал исправно, издавая неприятный звук. Зависнув над лагерем, НЛО аккуратно спустился на площадку перед шалашами и затих. Запы у костра на этот цирк не обращали ни малейшего внимания. Явно видят не первый и даже не десятый раз. Зато из шалаша выбрался дикарь устрашающей комплекции. Даже на фоне Влада смотрелся прилично. Подойдя к диску, он поковырялся в его сердцевине, вытащил длинный сверкающий сталью цилиндр, судя по всему, нелегкий, на его место поставил другой, достав его из принесенного здоровенного мешка. «Что не так с глазом?» – громко спросил проходящий мимо зап. «Клефа перегрелась опять, на отдых сменю». Непонятно ответил тот, что возился с беспилотником. Выполнив все эти манипуляции, зап скрылся в своем шалаше, а диск вновь пронзительно запищал, плавно поднялся и с ускорением пошел вверх, быстро растворившись в небесах. Не прошло и полминуты, как звук его работы затих. Не надо быть гением, чтобы догадаться. Только что Влад был свидетелем процедуры технического обслуживания беспилотника. Что за перегретую клефу зап ему заменял, непонятно. Но выполнял это не просто сознанием дела, а рутинно. Явно не первый раз этим занимается. Да и остальные запы не выказывали удивления при виде происходящего. Возможно, именно беспилотник засек с высоты валяющегося без сознания Влада и навел на него врагов. У них явно есть связь с этим диском. Не успел он отойти от созерцания ВВС запов в действии, как подоспело новое зрелище. К лагерю подошел еще один отряд. Зрительная память на лица у Влада была не ахти, но он смутно припомнил, что парочку рож уже видел в той группе, которая уходила на восток после того, как его повели на юг. Вернулось их заметнее меньше, к тому же двое были серьезно ранены. Одного поддерживали под руки, другого и вовсе тащили на грубом подобии носилок. А еще запы привели трех пленников. Также коротко проинструктировали на пороге загона и втолкнули в дверь. Один пленник был уж очень невзрачен. Мелкий даже по местным меркам. Весь какой-то суетливый, дерганный, с нагловато-трусоватым взглядом. Второй чуть выше его. Но этим все достоинства исчерпывались. Налицо туповатый, гипертрофированный лоб неандертальца скрывала нечесанная сальная челка, из-под которой сверкали свинячьи глазки. Руки чуть ли не до колен, медлительный, неповоротливый, весь какой-то подчеркнуто ленивый. Эдакая горилла малорослая. Что первый, что второй явно были не в ладах с личной гигиеной. Говоря проще, оба смахивали на привокзальных бомжей. Третий радикально отличался от первых двух. Высокий жгучий брюнет с острым лицом, что подчеркивала аккуратная маленькая бородка клинышком. Одежда того же цвета, что и волосы. Порвано в нескольких местах, но заметно, что прорехи недавние и вызваны причинами, не имеющими отношения к неряшливости. Заскорузлое пятно на брюках походило на подсохшую кровь, а не на след от пролитого кетчупа. Видно, что человек далеко не глуп, в себе уверен, всегда наготове к действиям. на мелочи размениваться не любит и, при необходимости, предпочитает решать вопросы кулаком, а не добрым словом. Ритаил при виде черного даже подпрыгнул, радостно воскликнув: «Брат Луддит!» Вот тут в голове Влада будто переключатель щелкнул. Он вдруг вспомнил, где видел этого человека. В Новограде, на центральной площади. Тот самый Луддит, выступавший с проповедью, которая довела толпу до белого коления. «Убей! Убей, Техно! Убей!» Ох, как же они тогда орали! Либерий. Тот самый. Мясник, организовавший погоню за древними. Виновник пролившейся крови. Из-за таких, как он, Влад в итоге остался посреди степи потрепанный, потерявший последнего товарища, без припасов и с нехорошими перспективами. Руки зачесались от желания задушить ублюдка, выдавить из него весь воздух, глоток за глотком, глядя при этом в глаза, взгляд которых постепенно сменяется от испуганного до мертвого. Даже ладони зачесались. Из-за кровавых мыслей и некоторого шока, вызванного неожиданной встречей, Влад на несколько мгновений выпал из реальности, пропустив несколько радостных воплей Миша и один горестный, когда часовой успокоил его с помощью испытанного средства под названием «древко копья». А когда поток мыслей вернулся в нормальное русло, оказалось, что Луддит изучает исчадие Техно не менее пристально. И, судя по взгляду, в голове его также протекает процесс узнавания. Что, в общем-то, странно, ведь кроме того случая на площади они никогда не встречались лицом к лицу. Да и откуда Либерий мог его запомнить? Одно из тысячи лиц в толпе. Новички расселись на вязанке, причем бомжи устроились отдельно, а Либерий, словно король, в одиночку. При этом он не сводил взгляда с Влада и, наконец, спросил: «Кто ты? Откуда?» Влад понимал, что прикинуться простачком-искателем – не лучшая идея. Вранье этот инквизитор быстро раскусит. Да и к чему скрывать? Оба не в том положении, чтоб бояться друг друга или серьезно насолить сопернику. «Потому», – ответил прямо, – «я тот, кого ты давно ищешь. Можешь звать меня Владом». Луддит дернулся, будто током ударенный, на миг растеряв уверенный вид. Но лишь на миг. Подобравшись, будто хищный зверь перед прыжком, он, криво усмехнувшись, констатировал: «И вот, наконец, нашел». «Ага. Можешь праздник закатить по такому поводу. А что это за людей ты с собой привел? Похоже на нищих. Тоже твои братья? Вижу, ваш орден обеднел». «Они не из ордена. Я взял их с тех самых гор, где ты жил летом и осенью. Твои земляки на вид ничем не хуже остальных. И еще». Не закончив фразы, Луддит наконец прыгнул, отводя локоть для сокрушающего удара куда-то в область шеи. Но Влад на шутки не купился. Держался настороже и встретил атаку церковника достойно. Крепко сжатым кулаком снизу вверх подловил прямо в полете. Хотел в челюсть, но пришлось в скулу. Тоже неплохо получилось. Либерия подбросила. Курс его изменился. Достать до лакомой рожи противника он не смог. Зато исхитрился ухватить за правую руку, увлекая за собой. Оба покатились по утоптанному снегу, словно не поделившие кошку коты. Веселье оборвалось с приходом часового. Не разбирая, кто прав, кто виноват, он прошелся по бокам дерущихся древком копья, выдав на прощание угрозу. «Еще раз и начну бить другим концом!» Влад, утирая кровь с подбитой губы, злорадно покосился на Лудита. Тому досталось заметно больше. На пол лица наливался матерый синяк. Глаз опухал, из носа текло. Жаль, левая рука мало на что годится. Он бы ему в два раза больше навалял. Миш, с недоумением поглядывая то на одного, то на другого, тихо уточнил. «Вы знаете друг друга?» «Этот тип смахивает на того, кого мы искали!» Неожиданно отозвался самый мелкий из новичков. «Похоже, это он и есть!» «Да чтоб я с мартовской медведицей согрешил! Да ты тварь! Исчадие техно! Тот самый древний! Одно не пойму, на кой тебя держат в этом загоне? Ты же у Запа вроде как свой!» «Не признали», – буркнул Влад. «Ну так, признают. Обязательно признают. Ты это, ну, как признают. Лудит, конечно, тип еще тот, но ни я, ни Ренатий, приятель мой, плохого тебе не желали. Деваться некуда было, когда черная братья в горы пришла. Приказали вести их войско, вот и провели мы их по зимним тропам. Сам пойми, никак таким не откажешь. Я к чему это? Ты бы отпустил нас, а?» Влад едва не расхохотался. Забавная ситуация получается. Жаль только, ребра ноют, жалуясь на тесное знакомство с копьем добросовестного часового. «Он отродье техно, а вы оба – испражнение больного проказой навозного жука!» Сплюнув кровь, выдал Либерий. «Тварь! Этих вонючек никто силой не тянул! Никто из ваших горцев не хотел нас вести, кроме них. Сами вызвались. Мы бы не взяли таких, только выбора не было. Трусы и бездельники. Из-за них мой отряд попал в засаду. Они первые шли и звука не подали, когда на них запы набросились. Дали себя связать, не пискнув. Это я к тому говорю, чтобы ты хорошо подумал, прежде чем их отпустить». Вот теперь Влад не выдержал и засмеялся. Покачал головой и, сделанным удивлением, заявил. «Ну вы и даете. Причем все. Разве не видите, что я с вами в одной клетке сижу?» «Это не клетка, это загон», – поправил мелкий. «Какая разница?» «Ты же не все время сидеть здесь будешь», — неуверенно произнес Лудит. «Это уж не от меня зависит. Но если думаете, что меня примут за своего, то глубоко ошибаетесь. Я такой же пленник, как вы, и грозит мне то же самое. Так что прекращайте меня смешить своими детскими фантазиями, а то живот надорву». «Врешь ты все!» – не сдавался мелкий. «Ты явился с древних времен, тебя привел сюда техно, а техно повелевает запами, они должны признать в тебе своего». Влад не стал говорить, что запы, очень может быть, явились в степь именно по его душу. Вместо этого попытался начать атеистическую пропаганду. «Ваша церковь, так же, как все вы, мелет чепуху. Нет и не было никакого техно. Все гораздо проще. Я такой же человек, как вы. Просто мне кое в чем не повезло. И не уверен, что грехов за мной больше, чем за вами». Миш, от потока шокирующей информации, впавший в долгий ступор, при последних словах дернулся. Прошипел: «Не слушайте речи его, ибо душу свою погубите навеки». После столь угрожающего заявления он начал что-то еле слышно бормотать с огромной скоростью. Видимо, проговаривал в быстром темпе все молитвы, какие знал. Либерий, приложив к носу комок снега, тихо произнес: «Сегодня тебе повезло, хитрая древняя тварь. Но я еще жив, и мои братья неподалеку. Мир тесен, тебя все равно найдут». «Лудит, мир гораздо сложнее, чем тебе кажется. Не представляешь, насколько сложнее».